спасенному, но дай мне силы самому послушный быть рабом твоим. Но дай мне силы самому послушный быть рабом твоим. О, помоги пастуха всех быть самому в пример для тех, с которыми я должен жить, с которыми должен я любить, с которыми я должен жить, с которыми должен я любить. Всегда лишь мыслью занят я, чтоб я и вся моя семья воздвигли сердце нашим храм твоим, спасительные слова. Воздвигли сердце нашим храм твоим, спасительные слова. Тебе, как жертву, отдаю себя и всю мою семью. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать из век твою.